Глава 35. Мэтт и Оливия остались одни в гостевой комнате у Марши. 9 лет назад Мэтт провел первую ночь в этой комнате в качестве свободного человека. Берни привез ее к себе домой. Марша встретила сдержанно, но вежливо. Теперь, оглядываясь назад, он понимал, что причины для подобного поведения имелись. «Ведь ты переезжаешь в такой дом как раз с целью оградиться от людей, подобных Мэтту. Даже если знаешь, что он невиновен, считаешь его хорошим, просто оступившимся парнем. И тебе вовсе не хочется, чтобы в твою жизнь входил бывший заключенный. Он вирус, носитель опасного заболевания. У тебя дети, ты желаешь защитить их. И тебе, как и Лэнсу Баннеру, хочется верить, что закону могут оградить порядочных людей от подобных типов». Мэтт часто вспоминал старого своего друга Даффа. Одно время он казался крутым парнем, теперь же Мэтт думал иначе. Сейчас он запросто мог надрать Даффу задницу где-нибудь в укромном уголке. Нет, он не хвастался и не гордился этим. Это просто факт. Против него не попрешь. И его дружки, считавшие себя крутыми, тоже своего рода Даффы. Господи! Да они и понятия не имеют, что значит быть по-настоящему крутым. Но сам Мэтт, успевший стать в тюрьме крутым, первую ночь на свободе проплакал в этой комнате. Он и сам толком не понимал, почему плачет. В тюрьме ни разу не проронил ни слезинки. Кое-кто мог бы и решить, что Мэтт просто боялся показать свою слабость в столь ужасном месте, как тюрьма. Отчасти так. Наверное, он просто открыл клапан и выплакался за все последние 4 года. Однако Мэтт думал иначе. Истинная причина, как он подозревал, крылась в страхе и неверии. Он никак не мог поверить, что, наконец, свободен, тюрьма позади. Все это казалось жестокой шуткой. Чистая, теплая постель, иллюзией. Скоро они явятся за ним и запрут в темнице уже навсегда. Мэтт немало читал о том, как дознаватели и захватчики заложников ломают волю человека, делая вид, будто ведут его на казнь. Это срабатывало. Однако Мэтт считал, что гораздо более эффективный способ заставить человека расколоться кроется в обратном. Надо сделать вид, что его отпускают на свободу. Человек одевается, ему говорят, что он свободен, надевают на глаза повязку и вывозят. Катают вокруг тюрьмы, а потом вновь заводят в нее, снимают повязку. И он видит, что оказался там же, где был. Никакая свобода ему не светит, это жестокий розыгрыш. Примерно так чувствовал он себя тогда. Мэтт сидел на той же двуспальной кровати. Оливия стояла к нему спиной, голова опущена, но плечи, как всегда, держит гордо, прямо. Ему очень нравились ее плечи. Узкая трапециевидная спина, нежные бугорки мышц, гладкая кожа. Мэтт испытывал желание сказать ей: «Знаешь, давай забудем все это. Я не хочу ничего знать. Ты сказала, что любишь меня. Я единственный в твоей жизни мужчина, которого ты любила по-настоящему. Этого достаточно». Когда они приехали, вышла Кайра, поздоровалась с ними во дворе. Вид у нее был озабоченный. Мэтт вспомнил, как она поселилась в гараже. Заметил тогда, что она напоминает ему Фонс. Сокращенно от Фонзарелли, герой американского ситкома «Счастливые дни». Кайра понятия не имела, о чем это он. Странно, о каких вещах думает и вспоминает человек, когда напуган. Марша тоже смотрела встревоженно, особенно когда увидела повязку на голове Мэтта и то, как он неуверенно шагает к двери. Но Марша слишком хорошо знала своего деверя, сообразила, что теперь не время для расспросов. Молчание нарушила Оливия. «Можно тебя спросить?» «Да, конечно». «По телефону ты говорила о каких-то снимках и видео?» «Да». «Могу я посмотреть?» Мэтт достал телефон, протянул ей. Оливия повернулась и взяла мобильник, стараясь не прикасаться к мужу. Защелкала кнопками. Он следил за выражением ее лица. Она сосредоточенно хмурила брови. Ему так хорошо была знакома эта гримаска. Голова склонена на бок. Оливия делала так всегда, находясь в недоумении. «Не понимаю», — пробормотала она. «Это ты?» — спросил он. «В парике». «Да, но все было по-другому». «Что все?» Оливия не сводила взгляда с экрана мобильного телефона. Нажала кнопку и просмотрела все изображение сначала. Удрученно покачала головой. «Что бы ты про меня ни думал, я никогда тебя не обманывала. А этот мужчина...» На нем тоже был парик. Видимо, хотел выглядеть, как тот парень на фотографии. Я это понял. Как? Мэтт показал ей серое небо за окном, кольцо на пальце. Рассказал, как вместе с Синг они увеличивали изображение в ее кабинете. Оливия присела рядом. Она была потрясающе красива. «Так ты знал, что?» «В глубине сердца, несмотря на все эти мерзкие картинки, ты знал, понял, что я тебе не изменяла». Мэтту захотелось обнять ее крепко-крепко, но он сдержался и промолвил. «Прежде чем начнешь рассказывать, хочу задать тебе пару вопросов. Согласна?» Оливия кивнула. «Ты беременна?» «Да», — ответила она. «И прежде чем задашь следующий вопрос, скажу сама. Это твой ребенок». «Тогда мне плевать на все остальное. Если не желаешь говорить, не надо. Сбежим куда-нибудь и начнем все сначала. Оставим это. Мне все равно». Оливия печально покачала головой. «Сбежать у меня не получится, Мэтт». Она выглядела такой измученной. «К тебе это тоже относится. И потом, как же Итан и Пол, Марша?» «Да, конечно, она права. Вот только Мэтт не мог подобрать нужных слов. Пожал плечами и пробормотал. «Я не хочу ничего менять». «Я тоже. Если бы могла сама как-то выкрутиться, непременно сделала бы это. Но я не могу. Я боюсь, Мэтт. Никогда в жизни мне не было так страшно». Оливия повернулась к нему, обняла за шею, притянула к себе, наклонилась и поцеловала в губы. Мэтт хорошо знал этот поцелуй. Он означал прелюдию. Несмотря на все происходящее, его тело среагировало, словно запело. В поцелуе ощущался голод. Оливия придвинулась еще ближе, прижалась к нему. Он закрыл глаза. Оливия слегка изменила позу, и вдруг бок Мэтта пронзила боль. Сломанное ребро. Он замер. А легкий стон заставил Оливию остановиться. Она разжала руки, отпустила его. Теперь она смотрела в сторону. «Все, что я рассказывала о себе, — начала Оливия, — ложь». Мэтт молчал. Он сидел и ждал продолжения. «Я родилась не в Норт-Уэйзе, штат Виргиния. Никакой колледж не ходила, даже среднюю школу не закончила. И отец мой не был никаким врачом, честно говоря. Я вообще не знаю, кто мой отец. У меня никогда не было няни Кэсси. Я все выдумала». За окном по улице проехала машина. Фары на миг осветили стену. Мэтт сидел неподвижно и прямо. «Моя мать была законченной пьяницей и наркоманкой. Она сдала меня в приют, когда мне исполнилось 3, а 2 года спустя умерла от передозировки. После этого я кочевала из одного приюта в другой. Ты не представляешь, что это такое — сиротские приюты. Впрочем, лучше тебе не знать. Когда мне исполнилось 16, я сбежала и оказалась в окрестностях Лас-Вегаса». «Когда тебе было 16?» «Да». Голос Оливии звучал монотонно. Глаза ясные, но смотрят словно в никуда. Казалось, она ждет от Мэтта какой-то реакции. Он молчал, пытаясь осмыслить ее слова. «Так все эти истории о докторе Джоша Мюррея, о молоденькой девушке, у которой умерла мама, и она осталась с чудесным добрым отцом и его лошадьми?» Оливия слабо улыбнулась. «Я вычитал все это в книжке, Мэтт, когда мне было 8». Он открыл рот, но не издал ни звука, затем выдавил. «Но почему? Почему я лгала? Да. На самом деле я не лгунья». Оливия осеклась, взглянула на Мэтта. «То есть по мере сил стараюсь не врать. Знаю, что сейчас звучит смешно. Но стать Оливией Мюррей означало начать жизнь с чистого листа. Точно не было никогда той другой девушки. Сирота из приюта умерла, ее место заняла Оливия Мюррей из Норт-Уэйса». «Значит, все это, — он развел руками, — было ложью». «Только не мы, — возразила она, — не наши чувства, не наши отношения. В том, что касается этого, не было и капли лжи. Ни в одном поцелуе или объятии. Ты любил не лгунью, любил меня. Ты любил меня в прошедшем времени». «Когда мы познакомились в Лас-Вегасе, ты не была студенткой?» «Нет». «А тем вечером в клубе. Я работала». «Не понял». «Не надо, Мэтт. Ты прекрасно все понял». Он вспомнил сайт в интернете со стриптизершами. «Ты танцевала». «Танцевала?» Да, пожалуй, это подходящий термин для обозначения экзотических танцев. Все девочки его использовали. Я работала стриптизершей. И иногда меня заставляли... Оливия покачала головой. В ее глазах стояли слезы. «Нам никогда не переступить через это». Мэтт почувствовал, как его охватывает гнев. «Ну, а той ночью», — воскликнул он, — «я был похож на парня с деньгами?» «Не смешно. Я не стараюсь кого-нибудь рассмешить». Теперь в ее голосе звучали стальные нотки. «Ты не представляешь, что та ночь значила для меня. Она изменила мою жизнь. Тебе этого не понять, Мэтт». «Чего именно?» «Твой мир», — пробормотала она. «Он стоил того, чтобы за него бороться». Мэтт не совсем понял, что она хотела сказать или что он хотел услышать. «Ты говорила, что жила в сиротских приютах?» «Да». «И убежала?» «В последнем моем приюте вполне одобряли такой образ жизни. Знаешь, как хотелось выбраться оттуда. Но и они подсказывали нам, куда идти. У сестры-начальницы последнего приюта был свой клуб. Она изготовила нам поддельное удостоверение личности». Мэтт покачал головой. «А чего ты тогда не сказала мне правду? Когда я должна была сказать тебе правду? Нашу первую ночь в Лас-Вегасе? Или когда зашла к тебе в офис? Или во время нашего обручения? Когда?» «Не знаю. Это было не так просто. Думаешь, мне было просто рассказать о том, что я сидел в тюрьме?» «У меня ситуация казалась сложнее», — произнесла Оливия. «Я заключила пакт». «Какой пакт?» «Если бы речь шла только обо мне, я бы еще могла рискнуть. Но речь шла и о ней. О ком?» Оливия отвернулась и долго молчала. Затем достала из кармана листок бумаги, медленно развернула его и протянула мужу. Мэтт взял листок. Это была статья из «Невада Сан Ньюс», распечатанная с сайта в интернете. Он прочел. Времени это заняло немного. «Убита женщина. Лас-Вегас, штат Невада. Тело Кэндис Поттер, 21 года. Было найдено на парковке трейлеров вблизи автомагистрали. Причина смерти – удушение. Полиция отказалась комментировать, имело ли место изнасилование. Мисс Поттер работала танцовщицей в ночном клубе «Янг Танкс» на окраине города под сценическим псевдонимом Кэнди Кейн. Власти сообщают, что расследование идет полным ходом, и у них уже появились многообещающие версии в этом деле. Мэтт поднял голову. «Не понимаю». Оливия по-прежнему сидела к нему спиной. «Ты обещала что-то этой девушке по имени Кэнди?» Она печально усмехнулась в ответ. «Нет». «Тогда что это означает?» «Я ведь уже говорила, я бы скорее умерла, чем стала тебе лгать». Оливия резко развернулась к нему. «Это я. Я была Кэндис Поттер».